Глава 7. Долора. «Ах, девочки, посмотрите, кто удостоил нас простых земных существ своим появлением. Маленькая праведница Энея. Лора, отстань. Я не хочу ссоры. Почему просто нельзя оставить меня в покое?» Белокурая красавица рассмеялась. «А ты правда такая глупая? Или прикидываешься? Ты просто раздражаешь меня своей постной физиономией. Ты постоянно портишь нам веселье». «Я бы здесь не появилась, не проси меня об этом мой отец, скучающий без меня в вашем обществе». Энея сказала это со всей резкостью, на какую была способна. Она знала, что 20-летняя Долора строит глазки ее недавно овдовевшему 39-летнему отцу, а за безуспешность своих намерений отыгрывается на дочери своего объекта обольщения. Повернувшись к собеседнице спиной, дав этим понять, что разговор окончен, девочка устремилась в другой конец зала, к старой приятельнице, своей покойной матери. Энея распростерла руки для объятий, громко позвала молодую женщину, высказывая на ходу свою радость от встречи, чем окончательно отрезала возможность дальнейших препирательств, еще сильнее выведя из себя самонадеянную Долору. «О, мисс Белла, как я рада вас видеть!» Знакомые поприветствовали друг друга символичным поцелуем, соприкоснувшись щеками, и в этот момент, когда их никто не мог слышать, женщина шепнула: «Эта ведьма снова не дает тебе покоя?» И продолжила во всеуслышание, взяв Энею за локоть и уводя подальше от компании явно раздосадованных девушек. «Дитя, пойдем, мне надо тебе многое рассказать, у меня для тебя есть удивительная новость». Когда они отошли в довольно тихий и малолюдный угол, дамы тихо заговорили. «Милая, хочу сказать тебе по секрету, что я узнала». Девочка так никогда и не услышала, что же такого узнала мисс Белла, так как ее прервал дикий рев и грохот. Огромное панорамное окно почти во всю стену, выходящее в сад, отделяющий замок от океана, разлетелось вдребезги, и в зал влетело множество снарядов, пушечных из легких мушкетов. Тут же в зал устремилось около полусотни темнокожих ахшанских головорезов. На них были только штаны из грубой грязной ткани, цвет которой уже невозможно было определить, по-видимому. Когда-то белые тюрбаны и легкие сандалии, состоящие из подошвы и обмотанных вокруг ноги ремней. В руках у них были кривые сабли и что-то вроде небольших метательных копий. Вперед вышел рослый мужчина с неприятно ухмыляющимся лицом, изуродованным ужасным шрамом. На нем была желто-коричневая льняная рубаха, грубо тканные штаны и высокие кожаные сапоги. Судя по всему, это был главарь. «Не бойтесь, мои друзья», — проговорил он с ужасным акцентом и еще более мерзкой ухмылкой. «Мы хотим дружбу наших государств объединить семейными узами. Ваши светлокожие цыпы прекрасно подойдут для наших гаремов». Ахшанец рванул на одной девушке платье, оголив ей грудь, и толкнул в толпу своих соплеменников, где под отчаянный вопль несчастной ее начали терзать десятки грубых рук. «Грязный ублюдок!» Высокий красивый мужчина выбежал из толпы и с одной шпагой бросился на капитана ахшанцев, но не добежав, нескольких шагов упал, пронзенный копьем. «Отец!» Энея рванулась и закричала, но кто-то сильно зажал ей рот и, прижав к себе, куда-то потащил. Она видела, как предводитель разбойников, что-то сказав своим воинам, показал на толпу еще недавно веселящейся знати. Бандиты тут же налетели на людей и начали вытаскивать из толпы женщин, девушек и молодых мужчин, тех, кто пытался помешать, убивали. Наименее привлекательных, малогодных для продажи женщин, насиловали и убивали на месте. Энея не могла поверить в то, что творится. От ужаса ее почти парализовало, и она безвольно повисла на руках того, кто ее тащил. Перед ее глазами стояла картина умирающего отца со скривившимся от боли лицом. Он протянул к ней руки и что-то прошептал. Девушка не могла слышать, но прочитала по губам, что это было ее имя. Потом Энея услышала щелчок. Ее резко дернули, и она очутилась в кромешной тьме. Долора очнулась от того, что связанные за спиной руки сильно затекли и болели. Она несколько раз плавала к друзьям отца в Свид, поэтому сразу поняла, что находится на корабле. Девушка попыталась высвободить руки, но у нее ничего не вышло. Оглядевшись, она увидела несколько человек, бывших с ней на приеме у лорда Фейесена. Она сразу вспомнила, что случилось, вспомнила, как их вели куда-то. «Где же остальные?» Девушка спросила у малознакомой в прошлом, но самой близкой сейчас женщины про то, где держат остальных, и узнала, что кораблей было около 10, и пленных разделили. Когда к ним пришли кормить, она потребовала встречи с капитаном. Когда ее вели к нему, она мельком осматривалась и сообразила, что корабль небольшой и, судя по качке, весьма небыстрый. Она хорошо запомнила того человека, который ворвался в приемный зал. Он был страшный и грозный. Капитаном этого корабля был не он. Капитан сидел на большом мягком стуле с подлокотниками и водил пухлым пальцем по строчкам в толстой тетради, то и дело что-то помечая. Подняв на нее круглое лицо и поправив очки, он жестом пригласил ее сесть. Это был купец, а не воин. «Вы желали аудиенции со мной?» Ахшанец говорил почти без акцента. «Я весь во внимании. Для начала я хочу знать, куда меня везут и что будут делать». «Всех женщин?» «Мне нет дела до всех. Их можете хоть здесь поиметь, а потом выбросить за борт. Я не расстроюсь. Я имею в виду конкретно себя. Я, будем откровенны, не обладаю состоянием и не могу предложить за себя выкуп. Но я, так сказать, все же не без талантов. Нам обоим будет выгоднее не продавать меня на рынке, как этих куриц, что кудахчут у вас в трюме. Я все же из знатной семьи, хоть и не обладаю приличным наследством или приданным, могу стать женой какого-нибудь эмира или султана». «Да, хоть и шлюха, а цену заламываешь. Ты мне уже нравишься. Ладно, есть у меня на примете один любитель белокожих. У него в гареме их больше половины. 50 наложниц. А жены для законного наследника так и не нашел. Пожалуй, у тебя есть шансы». «Вот и ладненько». Лора улыбнулась ослепительно белой улыбкой. «И как зовут моего суженого, можно узнать?» «Да, младший сын покойного императора Гуфран Аб Алха Эль Рашира. Он тщеславен и сказочно богат, но, к сожалению, не имеет никаких магических способностей, и трон ему не светит. Тем более, что его способного, брата, скинул с трона его более способный друг, наш нынешний император. Кстати, он синеец. Да, не удивляйся, наш император издавна тот волшебник, кто сильнее предыдущего. Поэтому наша страна так сильна. А такого мага, как сейчас, не было уже почти 200 лет, со времен Мабиора Жестокого. Хотя некоторые магиоведы и историки говорят, что и тот, погибший от клыков собственного дракона, был менее могущественен». «Такой могущественный? А может...» «Не может. Он презирает женщин. Он каждую ночь берет себе новую. Все должны быть красавицы и требуют, чтобы ни одна не была у него в постели дважды. У него невероятная память, и чтоб каждый раз обязательно девственница. Один хитрец заплатил какой-то колдунье за восстановление девственности своей дочери и хотел подсунуть ее императору второй раз. Он лишь взглянул на нее и отдал белую девочку на растерзание своим солдатам, а отца заставил смотреть. Она умерла, когда ее трахал примерно 40-й. Эмиры боятся его как огня. С тех пор, как император отдал свое распоряжение, уже лет 10 прошло. Каждый день определенный эмир должен поставлять ему девушку. Цены на девственниц на рынке Хайона никогда не были так высоки. В 5 раз выше, чем на породистого жеребца. Наши обычаи выдавать дочерей нетронутыми изменили. Теперь считается честью, что твоя невеста обесчещена императором. Вот такая парадоксальная игра слов. Он ненавидит Ахшан и ахшанцев. Вся страна у него в рабстве. Никто и пукнуть без его дозволения не смеет. Да, мне повезло, что я не девственница. А то страшновато как-то в постель такого чудовища ложиться. Он, наверное, старый, с желтой морщинистой кожей, плешивой головой, длинными крючковатыми пальцами. Девушка поежилась, а торговец громко рассмеялся. Богатеньких сиенских девочек пугают перед сном ахшанскими императорами-колдунами? Девушка сморщила нос. То ли в знак согласия, то ли чего-то еще. «Нет, мазель. На вид ему около 35. Он статен, силен как воин, каштановые волосы и невероятно синие глаза. Как вам, возможно, известно, признак владения стихийной магией. Дамы говорят, что он слишком красив для такого чудовища». «Капитан, на горизонте два ахшанских судна. Торговый флейт и карака в сопровождении. Кажется, они нас тоже заметили. Разворачиваются к нам поджатым хвостом». Молодой матрос, стоящий на смотровой площадке, указал рукой в сторону кораблей. «Спорю на свою часть добычи, что сейчас дадут дёру. А, Азур?» «Можешь не стараться. Никто не станет спорить. Их боевой корабль уже почти на четверть мили ушел от торгаша. Решили, что резонно спасать свой зад, чем товар». «И за каким кораблем пойдем? «Оба не успеем». Помощник передал капитану трубу, а тот, даже не взглянув, вернул обратно. «Флейт. Старенький и ненадежный. Скорее всего, рабов возит. Будем брать его. Ненавижу рабство». «Капитан, мы на линии обстрела. Готовить носовые пушки к бою?» «Пару залпов по корпусу, как можно ближе к воде. Подпортим им обшивку. Хочу разделаться с ними до темноты. Но сильно не калечьте. Будем брать на абордаж, чтоб не повредить груз». «Готов, кошки! Арбалеты к бою! Пли!» Крюки заскрежетали, затрещало дерево. Воздух наполнился свистом стрел и болтов, жужжанием спущенных пружин и криком раненых. Ахшанцы, не желая боя с сильнейшим противником, начали сдаваться, но у капитана в планах не было брать пленных. Троим, бросившим оружие, тут же выпустили кишки. Остальные тут же вновь схватились за оружие, дерясь до последнего вздоха. Впрочем, бой был быстрым. На 40 убитых человек ахшанской команды приходилось почти сотня риндиарцев, чьи потери исчислялись синяками и царапинами. «Урсус, возьми ребят и быстро осмотри трюмы. Наши канониры, как всегда, на высоте. Эта посудина затонет быстрее, чем квинт ходит в гальюн». «Капитан, там в основном бабы, риндиарки. Десяток бочонков вина, кое-что из жратвы. В общем, из товара только девки. Запасов, чтобы дойти до Ахшана». «Ну что ж, ребята, мы не зря прожили этот день. Сейчас мы находимся на юго-западе от Данфа. Здесь полно уютных бухт, и наш сегодняшний улов просит нас устроить себе праздник. К тому же мы, как порядочные джентльмены, не можем позволить дамам скучать». Последнее замечание встретило наивысшее одобрение среди команды. Капитан поднял руку, призывая к тишине, и она воцарилась, как по взмаху волшебной палочки. Девушки, стоящие на палубе как можно ближе ко входу в каюту, сбившиеся в кучу от страха перед этой толпой диких пиратов, были немало удивлены такой дисциплиной, редко встречающейся даже на галеонах королевской эскадры. А капитан тем временем продолжал. «Девушки», — обратился он к пленницам, — «не бойтесь, мы приглашаем вас на ужин, который вы украсите своим присутствием, и, возможно, не только ужин. Завтра нам надо сбыть заработанный товар в порту Данфа, где мы с вами с великим прискорбием и расстанемся». «А разве в Данфе покупают рабов?» Из толпы девушек вперед вышла высокая, стройная молодая особа. Она была умопомрачительно красива. Ее длинные белые волосы пышными прядями спускались до пояса. Ярко-алые пухлые губы, гладкая светлая кожа, миндалевидные карие глаза, смотрящие сквозь длинные густые ресницы, стройная фигура и пышная грудь. Лицо ее было прекрасно, но его портило надменное и высокомерное выражение. Но капитан, взглянув на нее, и не думал ею восхищаться, как она привыкла и надеялась. Лицо его все так же было насмешливым и как будто равнодушным. «О чем вы говорите, юная леди? Каких рабов? Разве на том корабле были рабы?» «А мы?» Все с тем же хладнокровием спросила девушка, но тут же вздрогнула от так резко изменившегося яростного взгляда. «Риндиарцы не рабы!» – взревел капитан, на секунду потеряв холодность айсберга, сделавшись проснувшимся вулканом. Гордая девушка потеряла присутствие духа и попятилась, а молодой человек продолжил, через секунду вновь взяв себя в руки. «Я вас отпущу, без залогов и каких бы то ни было обязательств, и никто здесь насильно к вам не притронется. Вы будете сегодня за ужином обслуживать нас в знак благодарности за спасение. Что-то большее произойдет лишь сугубо вашего согласия. Всем ясно?» Последняя фраза капитана не вызвала особого одобрения команды. Все же несколько человек попыталось сделать вид, что согласны, но вслух никто не высказал своего недовольства. Капитана любили, уважали и боялись. Все девушки оживились и радостно зашептались, посылая улыбки то одному, то другому. Лишь гордая красавица, стоя чуть впереди, с все тем же надменным лицом не выражала никакой радости по случаю неожиданного спасения. «А ты что там одна стоишь? Твои приятельницы уже подружились с моими ребятами? Присядь ко мне». Не дожидаясь ответа, он сгреб ее и усадил себе на колени. «Меня зовут Азур, детка». «Азур? Тот самый? Я поражена. Вас боится и ненавидит весь Сиенский двор». «Да, кроме нашего лорда. Господин Фаэсен всегда очень высоко отзывался о ваших подвигах, хотя он у нас и сам знаменит». Молодая хорошенькая девушка, сидящая на коленях у Хельтера, сделала вид, что не замечает неприязненного взгляда Долоры, и продолжила. «Его убили на том приеме, когда нас взяли в плен. Но меня больше всего тревожит судьба его дочери. Это был поистине ангельский ребенок. Просто воплощение добродетели и...» «И занудство», — не выдержала Лора, глянув на капитана. Азур был довольно привлекателен и мужественен. Она видела, с какой завистью смотрели на нее остальные девушки. Да, от этого мужчины у Долоры сводило мышцы внизу живота. Дыхание учащалось и становилось горячим, словно отказывалось думать о чем-то кроме него. Об его холодный и суровый взгляд, гордость и самообладание молодой женщины расшиблось в пыль. Он моложе и сговорчивее этого Фейсена. Может, не так красив, как лорд Вулфстана, зато его глаза были просто фантастические. Они настолько очаровывали, что она забывала обо всем мире. К тому же здесь нет этой пигалицы Энеи. Женщина обняла капитана за шею и прошептала прямо в ухо. «А что, если я не хочу в Данф? Может, я хочу остаться с тобой?» В подтверждение своих слов, она быстрым, почти незаметным, как бы случайным движением руки, подцепила переднюю шнуровку корсета, и ее грудь, почувствовав свободу, расслабила нитки настолько, что стала видна большая ее часть. «Ммм, звучит как предложение немедленно удалиться в мою каюту». Она улыбнулась. «Так оно и есть». Капитан бесцеремонно встал, держа ее на руках, словно она ничего не весила, и молча вышел. Идя в свою каюту с девушкой на руках, Азур смотрел и оценивал ее. Она лукаво улыбалась ему. «Это отлично подойдет мне. Алчная, развратная, обольстительно прекрасная. В общем, тут и портить-то нечего. И разочарования в ней не может быть за отсутствием чего-либо очаровательного». Каюта капитана была убрана с невероятным вкусом. Вся обстановка дышала роскошью и богатством, но при этом не было роскоши как таковой. Все предметы имели исключительно по-мужскому практическое значение. Большая дубовая кровать была простой, без балдахинов и узоров. Лишь над изголовьем была раскрытая драконья пасть, настолько искусно вырезанная, что, увидев ее, Долора вскрикнула. Капитан рассмеялся, заметив, куда она смотрит. «Не бойся его. Дракон здесь только я. А пока ты меня не разозлишь, бояться меня не надо. У тебя есть дети?» «Что?» – непонимающе переспросила женщина. «Дети. Ты когда-нибудь была беременной? Скольких мужчин ты знала, я не спрашиваю. Сам вижу, что много». «Я не шлюха», – возмущенно взвизгнула Долора. «Я тебя не об этом спросил». «Ну так как?» «Ну я…» Она начала запинаться, но под его пронзительным взглядом ей пришлось признаться. «Когда я была еще совсем молода, я забеременела. Долго боялась признаться и дотянула. Лекарь сказал, что снадобья уже не помогут, и надо делать операцию. Но она прошла не так, как надо, и я осталась бесплодной». Девушка опустила глаза, ожидая, что пират разозлится. «Прекрасно. И раз так, и поскольку ты сама предложила мне себя, я спрошу в первый и последний раз. Ты согласна быть моей? У тебя будет все. Шелка, золото, драгоценности. Но я не буду моногамным. А вот ты будешь. Запомни. Измены я не прощаю. Мои женщины только мои. Пока я не решу по-другому. Сказав «да», сама ты сможешь уйти либо в мир иной, либо к погибели в этом». «Ты предлагаешь мне добровольно стать твоей шлюхой?» «Нет, скорее наложницей, принадлежащей мне. Разница лишь в добровольном согласии». Прямо все тем же ледяным тоном ответил он. «Я не жесток и весьма щедр, но привык к полному подчинению. Либо ты согласна, либо завтра мы расстанемся навсегда». Он стоял перед ней в одних бриджах. Его твердый торс, мускулы не надутые, а словно сплетенные корни старого дуба. Стройное тело сводили с ума и возбуждали. В ней жгучее желание, жестокое, красивое и гордое лицо требовало повиновения. глаза излучали силу, внушали страх. «Согласна», – прошептала девушка, задыхаясь от волны нахлынувших раньше неведомых ей ощущений. Она подняла на него глаза, взмахнув ресницами. Дома таким взглядом она порабощала мужчин, но его реакцией была лишь насмешливая ухмылка. «И не мечтай, куколка. Я бесстрастен и принадлежу лишь стихии». Он приблизился к женщине, стиснул ей плечи, привлек к себе и поцеловал. Долго, возбуждающе горячо. Она не сопротивлялась и ответила на поцелуй. Капитан стал увлекать ее в сторону кровати. Она что-то шепнула ему на ухо. Азур непонимающе посмотрел на нее. «Что?» Девушка улыбнулась в ответ. «Далора. Или Лора. Это мое имя». Промурлыкала она ему в самое ухо. «Азур», – прошептала она, и ее голос утонул в блаженном стоне. Потом они молчали. В течение нескольких секунд он пытался развязать ей корсет. Затем явно недостающее терпение кончилось. И он одним сильным рывком разорвал платье почти пополам. Она вскрикнула и попыталась собрать остатки одежды, но капитан настойчиво отшвырнул тряпки в сторону и нежно, но крепко держа девушку за плечи, опустил на кровать. Проснувшись утром, Азур посмотрел на спящую рядом девушку, дотронулся до светлых, почти совсем белых шелковистых волос. Лицо Лоры было очень красивым, с очень правильными чертами, но даже во сне надменное. Да, она топчет сердца и идет по головам. Отличная пара для меня. Он встал, надел бриджи и прям босиком вышел на палубу. Утренний воздух был довольно прохладный. Брызги от высоких волн долетали до капитана, покрывая его тело соленой росой. Он сразу услышал, когда Адалора вышла из каюты и направилась к нему. «Азур». «Что?» Он обернулся. Девушка стояла вся укутанная одеялом и в своих сапожках на каблучке. «Холодно?» Она кивнула. «Зачем пришла?» «А ты?» «Я смотреть на море и вдыхать его запах. Оно тебя пугает?» «Смотреть на эту ужасную соленую воду и нюхать эту горечь? Оно жуткое. Того и гляди, потопит нас всех. Да я его боюсь, оно мерзкое». «Иди в постель». Спокойно, но властно велел он. «Но я не хочу. Мне там страшно одной. Эта посудина так колтыхается». «Мне плевать, чего ты хочешь, а чего нет». Его тон был холоден и груб. «Я тебя предупредил, что не терплю непослушания, особенно со стороны своих женщин. Ясно?» «Предельно». Недовольно буркнула девушка, но спорить дальше не решилась и направилась в капитанскую каюту.